Я нанял всех мусорщиков, что были в системе, и на отдельную парковку. Тут мой сектор и я получал деньги за парковку, доставляли разный мусор из системы, а погрузчик доставлял в ангар, где все это перерабатывалось. В секторе испепелились несколько ангаров, много железа надо на восстановление, и вот мне и тащили корпуса, а 6 принтеров древних, один из них средний, печатали все, что надо. Причем я не просто восстанавливал сектор, некоторые доки с нуля создавать пришлось, средний принтер ворота к ним вполне отливал, нормально. Так вот, я еще и модернизацию проводил, делал копии разного оборудования, скупая его в одном экземпляре, и проводил. Все, что было моим, а не арендованное, сменил на 6-е поколение. Те же капсулы такси, медоборудование в мой медцентр, работники не уволились, я плачу им половинную зарплату, контракты рабочие перерегистрировали. В общем, немало чего поменяли. Все доки теперь имели оборудование также 6-го поколения. Те доки, что были испепелены, восстановлены, но дроидов там нет, только краны и манипуляторы под потолком и реакторы с эскинами. У каждого дока своя система жизнеобеспечения. Эскины копии местных. Зачем их покупать, если купил один и принтеры напечатают сколько нужно копий, вводи программные оболочки. И вот они, готовы, устанавливай в шахтах доков и запускай. Эскины у доков имеют 2 кода доступа, владельца это мой, и для арендаторов, попробуют взломать, те сразу настучат моему боевому эскину, и тот вломит им, проведя штурм помещения, а мои адвокаты аннулируют аренду, не возвращая то, что проплачено. Это прописано в контрактах. Просто в поврежденных доках при ремонте и модернизации я пытался ввести коды, что мне передали, и затык, взломаны. Видимо, арендаторам так было удобно, чтобы эскины не стучали на них. Со мной так не получится. Хотя 6 эскинов были чужими, арендаторы свои вставили, у меня такое тоже возможно, но это жестко прописывалось в контрактах. Остальное за счет арендаторов. Хотят взять у меня в аренду дроидов или жилый модуль, чтобы жить в доке, то это вполне возможно. Я напечатал множество копий таких жилых модулей, некоторые с автономной системой жизнеобеспечения. Открыл фирму, наняв 10 рабочих, хватало, директор, 4 техника, что собирают и устанавливают, сменой работают, 4 менеджера и декоратор, офис в деловом районе, и средний ангар, где это все хранится и собирается согласно заказу, включая 2 средних платформы с манипуляторами, чтобы доставлять заказ. К слову, я и все доки модернизовал, там стоят теперь оборудование защиты на выходах, ранее не у всех там стояли, приходилось воздух откачивать перед открытием. 4-е поколение было, все же, потом было торжественное открытие, и того владельца пригласил, что был на станции, вполне неплохо вышло. Напечатанные мной полицейские летающие дроны следили за порядком, боевой ими командовал, технически обслуживал все системы, администратор за старшего, всеми управлял. Я их разместил в деловом центре, в бронированной капсуле, под охраной. Вот так жизнь в секторе вернулась. Восстановленные доки, что лишились арендаторов, я также сдал. Их арендовали 6 корабельных инженеров, 2 с семьями, остальные взяли техники. В общем, норма, все работало. Убедился в этом, пожив еще 3 месяца на станции, мой счет в главном банке Содружества вполне шустро пополнялся, решая немало вопросов, и вот отбыл. Теперь эскин, администратора всем управлял в моих владениях, кому зарплату начислять, премии, кому выдавать на закупки средства. Много вопросов решал, но это эскин древних, тот один как целый кластер, легко справлялся. Общий кластер эскина в станции я отключил от моего сектора, буду связываться со своим администратором время от времени, узнавать, как дела. Потом построил я себе истребитель, еще как построил, облетал, назначил время отлета, меня торжественно проводили, думали я на курьере улетаю, и вот добрался до планеты свалки. А на станции скучно, тут хоть жизнь есть, выживание, можно сказать. На ПЗ я чипы не скупал, после взлома купленных, перестал пока. Хорошего понемногу. Стоит отметить, что я еще кое-что сделал. Пока шло восстановление и ремонт, ползал по местной сети, по торговым сайтам других станций. Хотел у себя развернуть несколько фабрик, дать людям работу. Тут как, у мужа есть работа, жена перебивается случайными заработками, но основной добытчик муж, ну или наоборот, а тут спокойная и стабильная работа. Интересовало оборудование только 6-го поколения, не ниже. Нашел у пиратов, для начала свернутый модуль топливного терминала, средний, с 6 баками для топлива. Сделал броню и уплатил аванс. Малый буксир доставил его, 6 дней полет длился. В свернутом виде такой терминал и малый буксир упрет. Вот и этот смог. Для терминала я нашел 5 девчат и 3 парней из детей моих арендаторов, установил им нейросети, 5-е поколение, 6 купил базы операторов топливных терминалов. Они совместимы с диспетчерскими, 2 техников, и те учились под разгоном. Не моя медсекция, там еще шло восстановление, в другом секторе участников. Пока парни и девчата учились и сдавали на сертификаты, я успел развернуть терминал, почистить его и скин от закладок. Сам терминал не новый, но и не сильно пользованный, и подготовил к работе. К терминалу приписал челнок. Точнее, я купил 15 челноков, 5 чисто пассажирские, 5 грузопассажирских и 5 чисто грузовых. Девчат и парнишек тоже подобрал, установил нейросети и заказал базы пилотов малых кораблей. И теперь те на обоих летных палубах числились, выполняли заявки, доставляли наших клиентов на суда и обратно на станцию. Один челнок также работал по диспетчерам топливного терминала, доставлял и забирал тех, кто отработал смену. На момент моего отлета терминал уже 1,5 месяца как действовал. Я нашел поставщиков топлива, одному из владельцев принадлежал топливный заводик, он и доставлял топливо в систему. Теперь чуть больше будет доставлять, цены вполне умеренные. Тут в системе были такие терминалы, 4, 3 4 поколения и 1 5, часто пробки собирались, теперь 5 будет. Поставил тот в своей зоне влияния, если проще, где мой сектор, там и космос до границ системы мой. Диспетчерские искины видят границы, на чужую территорию не залезу. С терминалом больше всего возни было, но все сделано, уже свои клиенты пошли, что дисконтные карты получили. Помимо терминала я еще 4 фабрики купил. Общее количество рабочих мест 770 человек, вполне неплохо. Заводы не брал, тут отдельные помещения нужны, своя система жизнеобеспечения, грязные производства. С фабриками на этот счет куда проще. Так вот, была фабрика по пищевым картриджам, причем средняя, немного пришлось поискать надежных поставщиков сырья. К счастью, удалось подписать контракт с одним торговцем, и тот с планеты с высокими технологиями, где-то 3-е поколение, не дикие, но что еще не вошла в состав Содружества, возил это сырье. Срывов поставок пока не было. Узнал, что за мир, ну так и есть, я с будущими шахтерами из того мира летел на ПЗ, где чуть 2 раза меня не ограбили. Те там дальше полетели, транзитники. Насчет продаж продукции проблем нет, там ажиотаж был, даже на 2 недели вперед заявки. Поэтому считаю, что норма. Вторая фабрика малая, по медкартриджам. Тут также проблемы с доставкой сырья были решены. Тот же торговец доставлял. И также все раскупалось еще при пустых складах. Сразу торговцам выдавалось. Только часть моему медцентру уходила. Тот тоже весь в работе. Врачам и медикам пришлось подучиться перед выходом на работу. Те знали оборудование не выше 5-го поколения, а тут 6-е. Ничего, выучились и сдали на сертификаты. 3-я и 4-я фабрики, однотипные, обе средние. Они могут выпускать довольно широкий ассортимент судовых блоков, причем 2 поколений, 5-го и 6-го. Обе фабрики развернули в 2 ангарах, и 1-я выпускает блоки 5-го поколения, спрос огромный, и 2-я 6-го. Тут тоже есть спрос, но не такой большой. Был случай, зашел побитый крейсер директората, 6-го поколения, за счет наших блоков и провел ремонт, двинув к своим границам. С продажами этих блоков проблем нет, а вот с сырьем я решил все за счет мусорщиков. Те доставляют горелые блоки с корабельных кладбищ, этого хватало. Накопление шло на 2 складах, чтобы сырье надолго хватало, а то там то есть, то нет, надежных поставщиков не нашли, но все мусорщики, что на нашей станции жили или залетали, знали, куда горелые блоки сдать можно. По весу мои сотрудники брали, небольшие деньги, но все же деньги, так что везли. Плюс техники и инженеры со всей станции сдавали горелые блоки и получали замену новеньким оборудованием с 20% скидкой. Так что и тут были поставки, но слабые. У тех же военных директората, пока они ремонтировались, скупили горелые блоки по весу, а продавали новые со склада по полной цене. В принципе все, последний месяц я тратил на свой истребитель, делая из него конфетку. Потом разложил принтеры древних на составляющие, на металл и продал его. А что, программы нужные на нескольких серверах сохранены, проблем нет повторить. Из оборудования древних я на станции оставил три эскина, те, что в кластер были соединены и моим сектором управляли, 300 боевых дроидов, из них 50 полицейских, 50 охранных, остальные универсалы. У всех маскировка под местное оборудование. 50 промышленных дроидов я оставил, но те спрятаны в секретном отсеке сектора. Если потребуется, то технический эскин их задействует. Там же спрятано еще 100 боевиков-универсалов. Резерв. В принципе все. Истребитель неплох, и система маскировки более чем удачная. Вон, корпоранты так моего появления и не заметили, и я спокойно совершал посадку. По иронии судьбы подо мной была 11-я свалка. Сам истребитель был укомплектован слабо, на мой взгляд, это из-за малых размеров. Нет, местные линкоры я разберу на нем на детали и сейчас, но взял с собой мало. Установил внутри оборудование гиперсвязи, так что со своими эскинами буду на связи. Оборудование сделано мной на принципах техники древних, поэтому уверен, что корпоранты мою связь не засекут. Имеется медкапсула древних, универсальная, ставить некуда было, трюм занят. Поэтому использовал старую задумку, как в прошлой жизни делал. В жилом отсеке поднимется пол, там капсула. Пол прикреплен к крышке. Нормально встало. Запас медкартридж солидный, но приемник я сделал универсальным. Сюда и медкартриджи Содружества подойдут. Проверял, работают нормально. Трюм настолько маленький, что и взять нечего. Все же истребитель, пусть и с прыжковым двигателем. Хорошо, что трюм вообще есть. В общем, в трюм вошли 5 дроидов, да и все. 3 боевых, 2 универсала и летающий разведчик. Потом техник универсал и промышленный. Последний тоже нужен, где надо техническому подсобит, а так по сути тот строитель. Этот один за пару дней мне вполне комфортабельный дом построит. Без коммуникаций, принтера-то нет, но я его и тут могу сделать. На планете, если потребуется. У всех дроидов имеется режим маскировки, и те с виду приняли вид дроидов Содружества. Не выше третьего поколения, довольно известных хорошо узнаваемых моделей. Подготовился я к возвращению на планету хорошо. Я вообще не планировал покидать ее до того момента, как мне 16 лет исполнится. Это произойдет ровно через 3 года. Мне 8 дней назад 13 исполнилось, отметил на станции. Там слетаю в центральные миры и получу гражданство, его стоит иметь, потом вернусь сюда. Если уж моя жизнь так и крутится вокруг этих двух планет со свалками, то поживу-ка я тут, а то мне судьба намекает, что покидать их не стоит, а я как-то все не понимал. Увидим, что тут будет, если я до старости на этих планетах поживу. Сначала на одной, потом на другой, когда на нее переселит. Так, ради чистоты эксперимента, ученый во мне все так же сидел, хотя порталами я пока особо не занимался, но просматривал свою память на эту тему. Похоже, нашел пару фатальных ошибок, отчего те нормально работать не хотели, теперь на практике нужно проверить свои выводы. Что по подготовке, то на мне комбез для космоса и разведки, по технологиям древних сделал на принтере. Тот также имел маскировку, мог под любую одежду, скажет так, перевоплощаться, даже в плавке. Таких комбизов в шкафу на борту корабля 6, это если этот потеряю безвозвратно. Из старых вещей со мной только ремень с револьвером и маска-фильтр, жаль, комплект свежих фильтров последний остался, докуплю на свалке, в остальном все тут приобрету. Пока думаю, что делать по ближайшим планам. А вот истребитель я посадил не на свалке, там крыс немало, все уголки знают, точно найдут укрытие. И не спугнешь, решат, что там корпоранты засели, соберут большую группу по всем селениям и пойдут на штурм. Шум мне не нужен. Поэтому сел в расселину, там на дне песчаная подушка, она находилась в 42 километрах от свалки. Для меня нормально, до дороги далеко, свежих следов колес вокруг не видел, так что поставил всех 3 боевиков на охрану, промышленный и техник раскатали тюк маскировочной сети, она в трюме под потолком висела. И сверху теперь мою машинку не увидеть. Маскировку-то я отключил. Сам проверил, как комбез принял вид планетарного пехотного комбеза маломерки, и поправив ремень баула на правом плече, зашагал в сторону свалки. До рассвета часов 5, часть пути пройду. Со мной в бауле только один боевик. Его я не считал, когда перечислял состав дроидов в трюме. Тот не в трюме хранился. Это был телохранитель, мелкий, сейчас свернутый в шар, но основное оружие... Это рапира из монокристалла, любого нашинкует на куски, а уж шустрый, и сканерами Содружества не брался. Хорошая штука и всегда при мне, у меня их 2, Один со мной, второго на борту истребителя оставил, запасной. Мне пока и одного хватит. А на свалку я хочу заглянуть, в пару селений крыс зайти, по старой памяти Али. Почему-то возникло такое желание. Ну и на свалке буду добывать средства на хвер, в карманах голяк. Знаете, шагалось с таким удовольствием, не описать. На станции я тоже поработал с немалым удовольствием, но за полгода мне там поднадоедать начало и такая смена обстановки встречена мной с радостью. Будет хвер, покатаюсь по планете. Тут много интересных уголков можно посетить, рыбалку устроить, а то я почти по 4 месяца тут жил и ни разу на ней не был. Единственный минус – местное время не совпадало с тем, по которому я жил. Если проще, у меня день, а тут ночь. Нужно менять его. Ничего, привыкну. Что плохо, сейчас середина осени, дождливые тучи на небе, довольно прохладно. Но меня это не смущало. Тот баул, что у меня на плече висел на длинном ремне из спаснабора, выкупил у мусорщиков полностью комплектный, 6-е поколение. Так ладно бы простой. Нет, для разведывательных кораблей. Этот сняли с разбитого разведывательного челнока, что был приписан к дальнему рейдеру. Тут набор больше. Например, в обычный спаснабор входит фляжка с возможностью конденсировать воду, тент, бечевка 40 метров, 10 солдатских пайков, аптечка, 2 картриджа к ней, простенький игольник, 3 магазина к нему, зажигалка, нож, фонарик, зарядная панель на солнечной батарее, оборудование защиты лагеря, рыболовные снасти, специи и тонкое одеяло с прослойкой из утепленного материала. А теперь спаснабор для разведки. Офицерский игольник, 5 магазинов к нему, 10 офицерских пайков, тент, 2 пачки бечевок по 40 метров, обычный нож и вибра, зарядное устройство на солнечной батарее, расширенная аптечка, 3 картриджа к ней, фонарик, противоударный планшет, бинокль, оборудование защиты лагеря, тент, подстилка, спальник, одеяло, фляжка, зажигалка, складный стакан, специи в банке, котелок на 3 литра, ложка, вилка и рыболовные снасти. По объему оба баула тоже разнятся. Мне баул полностью комплектный достался, пломба на замке нетронутая. Я когда купил и проверил, то дополнил содержимое еще 10 пайками, бластером, техническим тестером и универсальным ключом. Сам набор и то, что я дополнил, все 6-го поколения. 7-го мне не нашли. Не такие и часто встречаемые наборы. Хорошо эти нашли. Я все проверил, все готово к использованию, заряжено. Так что будет озеро, должно быть по пути. Может и встану там на пару дней, вырежу удилище. Тут на берегах росли деревья, похожие на иву, и порыбачу. Тут я услышал шум где-то неподалеку, и отстегнув от ремня бинокль, включив режим ночного видения, стал изучать округу. Метрах в 100 от меня тяжело бежал какой-то мужчина в старом и рваном комбезе зэка. Маски фильтра нет, у меня вот на лице. Да уж, порвать этот комбез постараться нужно, а у этого дыра на дыре. Похоже, беглый раб, выдохся в ноль, не дышал, скорее сипел, а все равно двигался, и довольно быстро. Почему тот так торопился, как раз в сторону скал, до них еще с полкилометра, я тоже рассмотрел. Увидев отсветы от фар какой-то машины за ближайшим холмом, на виду та пока не появилась. Я еще когда истребитель покинул, то на ремне закрепил фляжку, она полная, игольник и вот бинокль. Больше вешать не стоит, спадать будет. Плечевых ремней-то нет. А пока изучая беглеца, где-то я его видел, вот и смотрел в сторону холма, думая, что делать. К слову, скалы не видать, темень полная, но бежал тот уверенно. Скорее всего знал, куда нужно двигаться и где укрытие. Смотрел на него, смотрел и как молния пронзила. Так это же водила с того хавера. Воскликнул я, может и не громко, почти себе по нос, но тот услышал, ту звуки далеко разносятся, тишина вокруг, и грохнулся на землю, тяжело дыша и пытаясь прислушаться, тараща глаза в ночную тьму. С таким шумным дыханием тот меня вряд ли услышит, даже если я перед ним лезгинку танцевать буду. Как он мое бормотание-то услышал? Между прочим, я этот танец отлично знал, изучил, когда работал и жил в Грузии. 3 года учил их армию воевать. Грузины так себе люди, это на моем собственном опыте скажу, научить их чему-либо не просто сложное дело, невозможное, ничему так научить и не смог, но они легко научат любого петь их песни и танцевать. Вот и со мной такая история вышла. А по поводу водилы, то это тот самый, что с вонючим пассажиром доставил меня к свалке у Комопорта. У него еще хавер был с квартирой позади. Ну да, он и есть, тому на вид чуть за 30, но сейчас узнать трудно. Оброс, волосы на глаза падали, сильно потаскан, не одежда, а тряпье на нем. Вот ботинки выглядели очень даже прилично, почти новые. Решил я пообщаться с ним, поэтому, когда на вершине холма появился малый грузовик, то выстрелил по нему из бластера, который уже достал из баула. Надо было сразу его доставать, а не игольник. Три выстрела, расстояние далековато, но в морду попал. Импульсы были поставлены на минимум, поэтому кляксы горели на решетке, но пробитий не было. Третий тент зацепил, грузовик вихляя развернулся и погнал прочь, отчего тент начал разгораться больше. Странно, они обычно огнеупорные. Больше не видно, грузовик за холм ушел. Я же, включив фонарик, направился к страдальцу, освещая его. При спуске с орбиты, как пробил тучи, я изучал окрестности, этих не видел. Беглец, видать, где-то прятался, а грузовик был за зоной моего внимания. 2 часа уже топаю, километров на 6 ушел от истребителя. Скоро рассвет, можно встать на отдых, хотя я особо не притомился. Подойдя, присел и протянул флягу, говоря: «Не ожидал тебя здесь увидеть и в таком виде. Пей сколько пожелаешь, проблем с водой нет». Тот минуту отпаивался, всю фляжку выдул, вернув ее мне. Протерев ладонью горлышко, я подвесил ту на ремень баула. «Пусть воду набирает», а беглец спросил: «Мы знакомы?» «Не узнал?» Стягивая маску, спросил я: «Ты меня полгода назад до свалки у космопорта довез. Вспомни, там еще пассажир вонючий был». «Помню, точно ты. Тот меня видел, я фонарик в режиме светильника рядом поставил, и он нас освещал. Давай пообщаемся. Твои преследователи уже далеко, можно костер развести, я там дальше видел кусты перекати-поле, погреемся и поедим. У меня пайки. Заодно расскажешь, как в такой ситуации оказался». «Хорошо, поесть я всегда рад». Пришлось помочь встать, тот на последний бросок все силы отдал, ослаб, да и не ел третий день. Так что мы дошли до лощины, собрали ветки перекати-поле и развели костер, моей зажигалкой. Беглец пуст был. Сначала поели, тот особо не налегал, понимал, что после голодовки проблемы могут быть, ну а я начал расспрашивать того, как так все получилось, что мы вот так встретились. После того конвоя, я вернулся на свою свалку, между прочим, тот пассажир, что так воня пах, профессиональный колбасник, купил у него 2 ящика колбас, отличные колбаски, распродал мигом, и жена довольна, не успел отдохнуть, вскоре новый конвой. «Кстати, тебя искали, ко мне подходили, знали, что я привез. Говорят, награда за твою голову, за живого, точно не знаю сколько, но тогда было вроде 50 тысяч бонов. Так себе сумма. Это да, но и до нее охотники найдутся». Я вернулся на ту свалку у космопорта, в составе большого конвоя, потом отдыхал в кафе и потом ничего не помню. Очнулся в кузове грузовика с другими рабами. В дороге уже были, мотало. И что бесило, мой ховер был в составе колонны. «Ты комп не паролишь, что ли?» «Да был пароль», со злостью сказал тот. «Но долго ли сломать умеючи, имея ключ доступа?» «Это да». «Так что было?» «Привезли на стройку, начали строить фермы». «Да и угадаю, землевладелец строил 3 фермы. «Точно, я в стройке 2 участвовал. 2 месяца назад закончили, плюс грибная ферма. Сейчас уже все запустили. Работает. Меня после стройки на одной ферме оставили, навоз разгребал под скотиной, лопатой и тачкой вывозил. Животных много, нас там 30 работало, не успевали, больше надо. Пайки лишали. Так время и шло, а тут мелкие из охраны квадр не заглушил и ключ-чип в замке. Я как раз мимо тачку катил, прыгнул в седло и рванул прочь. Вслед стреляли, но не попали. 2 дня гнал, пока топливо не закончилось. Бросил квадры дальше до ближайшей свалки. Думал, затеряюсь. Сам я бывший наемник, пусть пилот и штурмовик, но немного в технике понимаю. Базы были выучены на невысоком уровне, едва хватило на сертификат сдать. На первый ховер так накопил. Вот и на второй буду собирать. Надо жену проведать. Мало ли увели, та у меня напередок слабая. А вот хозяину я отомщу, накоплю на ховер, он бронированный, оружие разного, и буду фермы разорять, расстреливая их со стороны. Я там каждую кочку знаю, устрою снайперские засады. Поищу на свалке что тяжелое, вроде бластера, чтобы от погони отбиться. Может, строение сожгу. Налечу ночью и сожгу. Когда тот это сказал, его лицо приняло упрямое выражение. Не все такие, тут встретились 2 одиночества. Я тоже любитель отомстить недругам. Хотя таких, как мы, мало, иначе рабов бы было меньше, Рабовладельцы бы опасались их иметь, мало ли сбежит и отомстит. Хотя у некоторых это идет в расчет, всякое бывает. На то и охрана имеется, и загонные группы. Нормальный план, уважаю. Мстить нужно всегда. А насчет этого земледельца, то мне тоже с его людьми встретиться пришлось. В тот день, когда мы расстались, его ловчая группа рабов уже таскала. Я и попал в их сети. Представляешь, Станнер был под сиденьем пассажира квадра, раз трубом вверх. Те под такси работали, взял пассажира, нажал кнопку и тот обмяк. Они так девятерых наловили, я первым был и очнулся. Охранник из-за жара задремал, повезло, смог развязаться, прибить его, потом и двух других. Хвер прибрал к рукам и квадр, трофей, остальных бедолаг отпустил. У этого землевладельца в торговом квартале той свалки младший брат, он там старший над всеми. Это он за меня цену назначил, шериф ему слил, тот на него работает. Мстить не стал, там ситуация так сложить, я и так компенсацию за счет трофеев получил. Вполне этим доволен остался, да и дела у меня были. Это сейчас свободен, как хочу живу, что хочу делаю, а до этого далеко был. Если повстречаемся, и их людишки снова на меня наедут, не пожалею времени, обоих навещу, чтобы проблем больше не создавали. И их партнеров, не одни же они так нагло работают, кто-то их покрывает, вот и узнаю кто. Если уж проводить зачистку, то полностью. Странно это слышать от пацана, но я с тобой полностью согласен. Мы еще немного поговорили и стали укладываться отдыхать, обоим это нужно. Я выдал тому одеяло и подстилку, сам в спальнике спал. Дроид в охранном режиме, если что, разбудит. Тот вполне неплохо контактировал с моей нейросетью, хотя после создания не мог, пришлось программы для этого писать, для адаптации и совместимости работы. Так что норма, управлял я им от и до. Тот не в бауле был, от глаз беглеца скрылся за баулом, что я положил под голову. Так что рассвет мы встретили уже уснув. Нас никто не будил, тот на меня не нападал, нормальным мужиком оказался. Так что мы позавтракали, собрались, все вещи я нес, и направились в сторону свалки, горы которой было хорошо видно на горизонте. Тут до нее где-то 35 километров. Жаль дороги в стороне, глядишь кто бы подбросил. Пока шли общались, и вот до чего договорились, а на совместную работу. Идти нам пустыми к корпорантам смысла нет, нужно что найти, заработав на этом. У Вада, как звали парня, оружия не было, потенциальный раб. Я дать не мог, точнее мог, но ремень у меня один, подвесить некуда. Хотя тот мне самому нужен, как я корпорантов навещу. Доберемся до скупки, ему главное от меня не отходить, я-то вооружен, получим деньги, потом в оружейный магазин и все, тот свободный. Тестер и универсальный ключ есть, вполне можно поработать по краям свалки. Вглубь смысла лезть нет, ни веревок, ни снаряжения нормального, точнее не все имеется. Я был не против, предложение не от меня поступило, но творчески развил, и мы ударили по рукам, все находки пополам. Тут в выигрыше именно Ват, я как опытный поисковик быстро наберу находок, но не против его присутствия, мулом поработает, носильщиком, тоже неплохо. Я ему так и сказал, на что Ват обиделся, думал это он мне одолжение делает как хоть и слабенький, но сертифицированный корабельный техник. Поспорили кто лучший поисковик и ударили по рукам, на дорогой обед в дорогом ресторане, так и топали, свалка как-то не приближалась. Использовали способ легионеров, я описал его в аду, километр бежим, километр идем. Несмотря на затрапезный вид Вада, тот вполне неплохую форму имел, особо не уставал и не отставал. Я тоже в отличной форме. Еще бы, последние 5 месяцев каждый день посещал военный боевой тренажер виртуального погружения. Пираты откуда-то трофей приволокли, и я купил, быстро взломав его и скинный настроив под себя. Этот тренажер и сейчас в моих апартаментах. У меня в одном из двух жилых модулей есть этаж с дорогими жилищами, особо охраняемая зона, там и была квартира на 8 комнат. Покупать коттедж в дорогом модуле, где коттеджи других владельцев и обеспеченных жителей станции, я не стал. Мои искины охраняют ее. Я после посадки связался с ними, проблем особо нет, все решается в рабочем порядке. Знаю я их рабочие порядки, мой сектор цел, остальные в руинах. Проблемы действительно были мелкие. Главный инженер станции все не успокаивается, и мои дроиды словили уже второго дроида-диверсанта. Первый 5-го поколения, а этот 7-й, отправил на спецсклад, вынув батарею. Я дистанционно вышел на дроида-взломщика, что был на спецскладе, взломает, узнаем кто направил, Ответку нужно кидать всегда. Планшет при мне, я на постоянной связи с эскином истребителя, уже узнавал, взлом еще идет. Дня три и будет взломан. Инженера отвадили, я вчера на него компромат слил в сеть. Другие хозяева станции с ним разбираются. Тот их подставил несколько лет назад, они не знали кто, сейчас знают. На хорошие деньги тогда влетели. Теперь нашли кто будет расплачиваться, так что инженеру долго не до моего сектора будет. А нечего ко мне лезть было. Первый дроид-диверсант, тот что пятого поколения, был от торговца, моего бывшего арендатора, которого лишили права аренды без возвращения денег, за нарушение нескольких пунктов в контракте. Адвокаты мои работали, дали забрать имущество и тот покинул сектор, в другой перебрался. Арендовал он у меня два малых ремонтных дока, работали наемные техники на обслуживании и ремонте боевых кораблей директората, на них специализировались. Тот сам оттуда. Также арендовал средние ангары и два малых склада, и жил в квартире на территории одного из моих жилых модулей. Это все быстро нашло новых арендаторов, а поймали на попытке взлома эскинов обоих доков. Я перепрограммировал диверсанта и отправил того обратно. У торговца было три судна в собственности, но летал он на одном. Вот и влипло это судно в астероид, никто не выжил. Вполне адекватный ответ. Тот направил этого диверсанта к одной из фабрик, у той свой реактор. Задача взломщика довести реактор до взрыва. Хана бы была моему сектору, в его мечтах. Мои эскины такого бы не допустили. Проснулись мы где-то в обед, время потратили на завтрак, и до захода солнца успели пройти едва километров 20, даже 20 нет, все 18. Нам озеро попалось, пришлось обходить, время потеряли, так что вполне нормально. Уже свалку неплохо видно, отдельные корпуса, завтра там будем. А тут за час до захода солнца из-за холма вылетело два хавера и два грузовика, с ними было 5 кадров, с пассажирами, и улюлюкая понеслись к нам, загрохотали многочисленные выстрелы и вокруг нас засвистели пули. То, что там кто-то едет, мы видели по столбам пыли, потому стояли напряженные и ждали узнать кто это. Сейчас видно, недорогие гости точно, бежим, крикнул я, первым рванул к трещине, которую мы перепрыгнули минуту назад. Тут это единственное укрытие. Что примечательно, у одного из грузовиков две горелые метки на морде и обгорелые дуги в кузове. Тента не было, старые знакомые. Прыгнув в расселину, тут глубины метра два, я неожиданно хмыкнул и сказал, там наши старые знакомые, сами виноваты. Как там говорится, сама короткую юбочку надела, сама в машину села, сама вино пила. Чего теперь плакать? В общем так, ват. Похоже, у нас будут трофеи. Твоя задача сесть на дно расселины и ждать. Как я дам сигнал, пойдем собирать трофеи. У тебя еще есть силы шутить? Тяжело дыша, спросил тот, пытаясь восстановить дыхание. Этот рывок к расселине нам обоим ударил по дыхалке. А почему нет? Теперь до свалки доедем с комфортом. И уже не факт, что надо будет копаться. Один хавер тебе дарю, остальные мои трофеи. Я уже достал шар из баула и выкинув его наружу, присел на корточки. Ват повторил за мной, тоже присел. «Это что было?» – спросил тот. «Шар, кухонный комбайн. Мясо ультразвуковой резкой нарезает просто красиво. Я его немного модернизовал, снял кожух, получился такой вот монстр, но дело свое знает. При этом я управлял дроидом». Тот сразу же из транспортного положения развернулся в боевое и рванул к технике. «Главное не дать им угнать мои трофеи. Те эту букашку, которая даже мне до колена не доставала, если только не поднимет клинки вверх, похоже поначалу за опасность не посчитали, но когда дроид, слегка отклонившись от маршрута, перепрыгнул через пилотов и пассажиров двух квадров, а те распались на куски разных размеров, то как-то резко обратили на него внимание, в основном под матерные и испуганные вопли, начав разворачивать технику. Вынеся водительское боковое стекло первого хавера, тот с ординарной кабиной, и кузов не увеличен, нашинковал там водилу и пассажиров, и рванул ко второму. Дроид двигался куда шустрее техники, та еще особо не успела набрать максимальный ход, и тут у второго хавера выбил стекло. Обе машины одной модели, и второго поколения, а тут и грузовики на очереди. Вот только потом взялся за те три оставшихся квадра и тех, кто сидел в кузовах всех четырех машин. В общем, что-то долго дроид возился, но я работал по оптимальному плану, чтобы быстро решить вопросы с рабовладельцами и захватить технику с минимальными повреждениями. Это получилось, было уничтожено 54 единицы бойцов ловчей команды. Когда выстрелы стихли, а ловцы до последнего человека в ужасе стреляли по моему дроиду, как будто ему это повредит. Ну, попадание из бластера да, уничтожит, но это еще попасть надо, тот все вокруг отслеживает и просто уйдет от выстрела. Двигается быстрее полета капсул выстрела из бластера. Только вот такого оружия у ловцов не было. Так вот, когда все было закончено, я сказал, ну все, встаем. Я так понимаю, нет больше ловцов. Когда мы выбрались из расселины, наблюдая в разных местах стоявшую технику, один квадр чуть ли не на горизонте был, но мой дроид его нагнал, то шар дроида так у края и лежал. Сработал таки кухонный комбайн, а я сомневался. Напарник бросил на меня косой взгляд, типа, говори, и сказал, что делать будем. Тела похоронить нужно, сам знаешь главное правило свалок, бросать вот так нельзя. Загрузим в одну из всех машин, и сюда в расселину сбросим, присыплем песочком. Согласен, только до заката не успеем. Это да, идем, глянешь, узнаешь, тех, кто тебя охранял или нет. Мы направились к технике, пробежались и перегнали все в одно место, потом проехали на подкопченном грузовике, собрали, и вот разгружали обрубки тел в расселину. Ват внимательно изучал всех погибших, и хотя тела многих превратились в фарш, но у всех головы уцелели. Опознал тот только тех шестерых из подкопченного мной грузовика. «Это плохо», — сказал я. «Так быстро с помощью те вернуться не могли. Значит, поехали к ближайшей свалке. А это 11-е, набрали добровольцев на загонную охоту, раба ловить, и вот вышли на нас. Ты хочешь сказать, они местные, и как мы доедем до корпорантов, могут быть проблемы. Технику узнают, именно. Предлагаю отмыть технику от крови и перегнать к дороге, где и продать торговцам из какого каравана, желательно тому, что идет от свалки, а не в ее сторону. Дальше уже их проблемы возня с трофеями, а мы на свалку. Так боны же будут, а пари, я хочу в самом дорогом ресторане за твой счет пообедать. Это еще посмотрим за чей. План мне нравится, согласен. Боны за один хавер мои, я же сказал, он твой, делай что хочешь. Спасибо, только знаешь, продавать я его сейчас не буду. Использую при налете на фермы бывшего хозяина, потом избавлюсь и куплю себе новую машину у корпорантов. А пока продаем твои машины и едем к свалке. Я тебе покажу, кто лучше из нас технарь. Ага, мечтай. Однако пока мы хоронили тела и присыпали их камнями и песком, пару лопат в машинах нашли, уцелевшие трофеи с тел собрали. Из того хавера, что я воду отдал, тот собрал трофеи самостоятельно, а я с тех тел, что за моей техникой числились. Тот в кабине машины даже себе неплохой комбез нашел, тоже зэка, видимо водила его использовал для ремонтных работ, немного уделан, но это не та рванина, что была на напарнике раньше. Он переоделся, когда искупался в ледяной воде озера, а те, что были на людях, порезаны в лоскуты и интереса не представляли. Даже часть оружия пострадала, защищаться пытались. Ват с интересом изучал ровные срезы у разного оружия. В общем, мы доехали до озера, техника шла за нами дистанционно, я настроил, слив на компы машин нужные программки. Добавлю, что 4 компа ломать пришлось, пароли, те взломаны были, пока мы похоронами занимались. У меня 2 планшета, один со встроенным банковским терминалом, другой из спаснабора. Оба работали на взломе компов, по очереди. Потом тот, что с терминалом, начал ломать чипы. У меня их 6 десятков с 40 с лишним тел. Ват, узнав, что у меня взломщик есть, попросил вскрыть чипы из его трофеев. Сделаю, но чуть позже. А на берегу озера мы долго отмывали технику и другие трофеи. Ват из своей добычи отбирал оружие для мщения. Я и из своей кучи дал выбрать. Среди добычи было 2 бластера, только один владелец успел использовать такое оружие, 2 коллег поразил, но не моего дроида, слишком быстрым тот был. Я же сбросил привязку и один бластер подарил напарнику, к нему было 2 полных магазина, тот себе автомат подобрал с удлиненным стволом, болтовую винтовку с оптиком, пару пистолетов. Нашел 2 целых ремня и наконец застегнул их, отмыв, кобура с оружием шла, тот считай больше не раб. Разгрузок только нет, все что было пришли в негодность, весь этот ненужный мусор мы еще с трупами прикопали. Вот так отмыв, сами искупались, покатили к дороге и встали там, чтобы не пропустить торговцев, до рассвета оставалось не более 2 часов, дежурили по очереди, всыпаться особо не успели, когда ват, было его время дежурства, сообщил, что едут торговцы, спали мы в разных хаверах, было зябко из-за разбитых окон, но я включил обогрев комбеза, так что норма. Тут еще снаружи час как мелкий противный дождь накапливал, но это не помешаю нам остановить караван, что только что вышел из 11-й свалки, надеюсь они не были свидетелями того, как ловцы набирали народ на охоту, и продали все что хотели, оружие в том числе. У меня револьвер был, хватит его, все трофеи на продажу, ничего себе не взял, ну кроме чипов. К этому моменту было взломано 7, причем 5 мои, я все перегнал на один чип и 4 других в продажу, и 2 ВАДа. У меня небольшая сумма, 7000 бонов, у ВАДа чуть больше с 2, почти 9. Куда деньги сливать за продажу, теперь было. Вызвали караван с помощью рации. Уцелело всего 6 ходи-болтаек, ну и те, что в кабинах авто, у квадров не было. ВАД нормально опознался с охраной. Я сидел в кабине его машины за скалами, решил не светить свое лицо, тут все продавал ВАД, вот и продал. Через полтора часа подошел, протянув чип, говоря: сложные торговцы, видят, что сбросить технику мне надо, ох и торговались, почти на треть сбросили. Тут за все 540 тысяч бонов, нормально, я и этому рад. Я все же проверил счет на чипе и довольно кивнул, боны на месте, заодно чип протянул ВАДу, другой, это его. Только что планшет взломал, сам пуст сумму смотрит, а ему было чем, почти все вещи ловцов сохранились, вещмешки, баулы, пара рюкзаков, 3 планшета и 2 коммуникатора. Вот у тех охотников на людей что со свалки, вещей не было, видать на месте проживания оставили, налегке ехали. ВАД изучил находки, я ему разрешил, отобрал себе один рюкзак, подстилку, свежий спальник и остальное имущество. Даже тестер нашел. Третье поколение, с паролем, я его пока еще не взломал, но один планшет, тот что со встроенным банковским терминалом, взломал, тут пароль был вскрыт, пока мы спали. Простенький оказался, правда универсального ключа в вещах не было, ловцы не крысы, поиском не занимаются, а тестер видимо случайно завалялся. Видно, что давно им не работали, заряд почти на нуле. ВАД изучил сколько на чипе средств, после чего сел за штурвал. И мы покатили к свалке. С другой стороны от базы корпорантов поработаем. Поищем, пересчитаем у кого сколько, тот расплатится за обед. Я был уверен в победе, и мы расстаемся. План был такой, у ВАДа примерно такой же, только мысли насчет обеда, его оплате, имели свою версию. Ничего, глянем кто кого. Да уж, хорошо ехать, это не то что хорошо идти, сказал я, сидя потягиваясь на девичнике. Спать хотелось, это точно. Кивнул ВАД, объезжая то озеро, где мы машины мыли, а дождь перешел в крупный затяжной ливень, что, впрочем, нашему хаверу не мешало. Надо бы его обслужить, я на слух определял проблемы, но это дело ВАДа, да и хватит ему на месть того, что есть. Потом продаст и поедет к корпорантам новый покупать, как тот и хотел. Так мы и доехали до свалки. Начали попадаться отдельные корпуса, это те, что скатились сверху, вот в один такой и заехали. Решили тут переждать день и ливень. Все я никак не перестроюсь с ночи на день. Сверху капало, отверстий и пробоин у корпуса хватало, не везде была обшивка, но мы нашли сухое место, машину там поставили, и устроившись под ней в спальниках, перед этим поели, и вскоре уснули. Какой поиск, сил нет после ночной работы. Вот и снова ночь, и мы выспавшиеся и вполне бодрые занимались делами. Что хорошо, фонариков хватало среди трофеев, да и фляжек, а то одна на двоих, тут на одного-то едва хватало. Ладно, озеро по пути было, набрали бы. Сейчас у ВАДа 3 фляжки, мне и одной хватало, моей. Так вот, мы встали, позавтракали, сделав свои дела. Наружу выходить не хотелось, дождь не прекращался. В общем, осмотрели изнутри тот корпус, где спали. Оказалось, это был крейсер 4-го поколения. Вряд ли военным принадлежал. Я обнаружил горелое нештатное оборудование. Скорее всего наемников. Кормы не было, чем снесли непонятно, пробоины в корпусе. Долго его расстреливали. Что странно, корпус не обобран. Я думаю он из свежего сброса. Вчера, пока шли к свалке, видел, как мелькали буксиры спуская их. Этот, когда разгружали, скатился, и на него поисковики обратить внимание пока не успели. Вот мы и поработаем. ВАД, насмешливо на меня поглядывая, тестером проверял блоки, и моим ключом снимал их. Куча в кузове хавера все росла. Тот вслух описывал, что закажет, вызывая у обоих слюноотделение, насколько ярким были его описания. Гурман чертов, целых блоков у него хватало. Я же искал тайники, нашел 2, пустые, потом третий и четвертый, с содержимым, сразу перекрыв ими добычу Вада, отчего тот расстроился. Больше тайников не было, я трижды пробежался, а в этих двух я нашел два кофра с базами знаний, для техники по шестое поколение, 9 имплантатов, но нейросетей не было. Тут же мощный медицинский сканер седьмого поколения, понятно почему прятали, и планшет того же поколения, видимо на пару со сканером работали. А вот имплантаты похожи вторичные, те наемники явно снимали с трупов. Кофры с базами полные, в основном боевые, я глянул. Во втором тайнике дешифратор седьмого поколения, и все. Похоже, наемники ломанули какой-то военный корабль. Обе тайника обшиты специальным материалом контрабандистов. Я ничего доставать не стал. Мы с Вадом едем к корпорантам, там это светить не нужно. Прикуплю, что нужно в магазинах, получу свой обед, все честно, и расходимся. Потом сюда вернусь и отнесу находки в селение крыс, в ближайшие, и продам там. Ничего себе оставлять не буду, у меня все это есть более новое и мобильное. Разве что и скин дешифратора взломаю и планшет с медицинским сканером. Так цена куда выше будет. По ситуации буду смотреть. Так что мы до утра повозились, и решили ехать как рассветет к корпорантам. А ливень не прекращался, кто сейчас на улицу выйдет, так что опознания Хавера можно не опасаться. А то хотели на подъезде оставить в каком корпусе скрыв, и все нести в руках. Куда там, Ват столько поснимал деталей и блоков, полностью вычистив корпус, и впятером не унести. Кстати, Ват не занимается постоянно развозом, тихо копается на своей свалке и ему хватает, и для смены обстановки, иногда вот так возит грузы. Так и поехали на воздушной подушке, поднимая множество водянистой грязной пыли. Как мы и предполагали, никто на нас не обратил внимания. Ват подогнал задом машину к приемнику и начал выдавать на стол блоки приемщику корпорантов. Сказал, почти 150 тысяч набрал. Богатый корпус. На новый Хавер считай есть. Если этот продаст, я все это время кабину не покидал, потом по магазинам, пока тот снимал номер, помыться нормально хотел, посещал парикмахера, да по магазинам снаряжения пробежался, ват планетарный комбез хотел купить, как у меня выглядел, остальную мелочевку докупить, боеприпасы, разгрузку ту же, стекло для своей двери, я также по мелочи закупился, коммуникатор взял новый, прописался в сети, новенький рюкзак рейдера, узнал, что на свалке продают битый Хавер, три вполне приличных грузовика, но меня это не заинтересовало. Если будет караван, в такую погоду вряд ли, оплачу место. Докупил еще офицерских пайков, и все, в своем номере ждал, когда ват закончит, душ я уже принимал. Жду обед, нами так никто и не заинтересовался. Мы отлично пообедали, тот довез меня до корпуса, где мы дневали, попрощались, я пожелал Ваду хорошей охоты, и тот уехал, а я, загрузившись находками, накинув на себя плащ непромокаемый, потопал к крайним корпусам, а там выискивая тропу, и к ближайшему селению. По иронии судьбы, из десятка селений на этой свалке, ближе всего было то, где жила бывшая Бандали, и тот сам в прошлом. Телохранитель мой сам шел, ведя разведку и выискивая удобный путь. Лишних 3 кило сбросил, дешифратор самая тяжелая находка, 8 килограмм, ничего, загрузился и потопал. Пока шел, один планшет ломал комп сканера, второй медицинского планшета. Дешифратор долго ломать, так продам. Пару раз с помощью телохранителя я замечал бригады крыс, группами работали, но остался незамеченным, обходил, видел вешки, предупреждающие, что захожу на чужую территорию, и так ближе к вечеру дошел до селения. Первым делом к главе поселения, у него две банды поисковиков, он же местный врач, полноценный, вручную операции проводит. Как человек так себе, черный доктор, за это сюда и попал, но выкупить все находки тот сможет в легкую. Меня встретил его охранник у входа, связался с боссом, сообщив, что на продажу принес, и кто принес, тот меня опознал, и впустили. Телохранителя я прятал, но он рядом, если что, подстрахует. Точнее, он уже это делал, если связь со мной пропадет, каждые полминут выхожу на него, контрольное время, атакует, чтобы выручить меня. Доктор проживал в отдельном катере, сделаны были просто роскошные апартаменты. Уверен, катер летает, все движки на месте, визуально в порядке. Это из памяти Али, меня в катер не пустили, принимали в прихожей. Здравствуй, Али, давно тебя не видел, сказал тот, лично сидя за столом приемщика. Обычно у того специальный человек за этим столом сидит. Сам босс в поиск не ходит, но находок у его бригад крыс хватает. Половина селения – это его люди. Али тоже часто свои находки доктору приносил. Его так и звали, доктор, имени никто не знал. Или босс, у меня новое имя, теперь Клим зовут. Я тут на свалке у вас случайно, добычу в ближайшее селение принес. Скоро отбуду к космопорту. Планы такие, у вас временно. Ясно, изучая находки, проверяя кристаллы с базами, кивнул тот. Слышал, твоя банда распалась на три мелких. Зачем ушел из нее? Глава у тебя неплох, но там все на тебе держалось. А что, не рассказывали? Тут я сомневался, уверен, что доктор все знал, но явно хочет выслушать мою версию. Я же инвалидом стал. Мне предложили уйти, мол, с моей инвалидностью от меня удача ушла, а я не захотел. Ночью проснулся, когда на меня навалились и душили. Трое, один вроде Дан, подручный Вона. Видимо, смогли убить. Очнулся, когда мое тело скатывалось по корпусам в могильник. Даже рассказывать не хочу, как выбирался. Едва успел, и корпуса сложились. Повезло такой тайник найти, что содержимым оплатил за восстановление у корпорантов. Меня забрали на глайдере и вернули полностью вылеченным. Сейчас путешествую по планете. Хвер был, продать пришлось, боны срочно потребовались. Сейчас на новый коплю, такой же, что был, с квартирой. Значит, удача вернулась к тебе, ко мне в бригаду не хочешь? Нет, мне понравилось быть вольным поисковиком. Это здорово. Знаешь, что я рабов беру, и все равно пришел. Или ты с прикрытием? Я же не идиот, знал, к кому иду. Да, у меня есть прикрытие. А говоришь, одиночка. Погоди, у тебя дроид? Давайте решим вопрос с покупкой. 500 тысяч. Очень насмешили. Думаю, нам пора попрощаться. Было ясно, что тот решил получить все бесплатно. Я стал убирать в баул свои находки. В рюкзаке у меня личные вещи, содержимое спаснабора, а находки я в бауле принес. Босс не мешал, откинувшись на спинку стула, с интересом за этим наблюдал. Ладно, миллион, вы же знаете, что все это не меньше трех стоит. Ну-ну, снаружи дроид засек, как подходят люди доктора, поэтому, когда я закончил и все сложил в бауле, закрыв его, двинув к выходу, дорога уже была свободна, а босс нахмурился, пытаясь через коммуникатор выйти на кого из своих людей, но тишина в эфире. Видимо, это его отвлекло, и я свободно покинул катер, стараясь не испачкаться в потеках крови и переступая через сочащиеся кровью куски тел. Тут и личный охранник доктора был. Сразу же направился к хозяину кафе и гостиницы местной, тоже босса имеет свою бригаду крыс, они с доктором соперники, но оказалось, еще несколько месяцев назад его убили в разборке, и все прибрал к рукам доктор. В общем, ловить тут нечего. Я пошел к следующему селению и обратил внимание, что меня сопровождают трое. Пацаны, я приблизил изображение, используя сенсоры телохранителя, и смог опознать. Бывшая банда Али почти полностью ушла под доктора, Вон тоже со своей гвардией, но эти из бывшей группы Али, кем тот командовал. Один знакомец участвовал в вскрытии моего номера. Думаю, это через доктора была слита информация. До того, как он видел обрубки тел, мне телохранитель показал этот момент. Тот вальяжно вышел из катера, увидел бойню, как-то резко побледнел и одним прыжком скрылся в катере. Створка шлюзовой встала на место, и больше тот катер не покидал, пока я в селении находился. Хоть не зря зашел, утолил любопытство. Официантка в кафе, 40 еще та, за небольшой подарок в виде трофейного коммуникатора, взял как раз для подобных оплат, все и описала. Жить в селении стало сложнее, бежит народ, тут как власть доктор взял, теперь по сути селение его вотчина, закрутил гайки. Жители уходят, так тот рабов набирает. Среди них были и те, кто ранее ушел, видать ловили. Среди находок почти сотня ошейников рабов было, их перепрограммировали, и теперь рабы эти ошейники и носят. Не сбежишь, а крысы свободолюбивы. В общем, ловить тут нечего, идем дальше. От соглядатаев я избавился просто, выстрелил так, чтобы плазма из бластера попала недалеко от них. Намек был понят, мгновенно исчезли. А ловчую группу доктор так и не послал. Иногда он вполне думать умеет, понимает, что не увидит их больше, как и этих девятерых, что разобранные на детали у его катера лежали. Главное, чтобы не слил меня корпорантом, этот может. Я вполне благополучно добрался до селения, не следующего, пропустил два, и у третьего вышел к местному главе. Ночь была уже, но его подняли. К К счастью, информация о произошедшем в другом селении до него не дошла. Тут связь через посыльных, другая не работает. Тот изучил, что я принес, и выкупил все за 2 миллиона 870 тысяч. Это после долгой торговли. Боны я получил и рванул к базе корпорантов. Как раз утром и был на месте. А там проблема. Караван был, но в другую сторону. Как раз уходил, весь в грязи. Не было нужного мне каравана. Пришлось вернуться на свалку, подниматься повыше, обустраиваться и ждать. Чего ждать? Ничего, а кого? Связь тут наверху неплохая, дистанционно управляя, подготовил истребитель к вылету, дроиды все свернули и в трюме разместились, и подогнал машину к тому корпусу, где укрывался. А что, дождь идет, поди что рассмотри. Так что прошел на борт, дроид-уборщик почистил меня, особенно обувь отмывал, в шлюзовой еще, вещи там же оставил, в шлюзовой, и полетел к ближайшему космопорту. 4 часа и на месте. Мог бы и быстрее, но из-за дождя пришлось попридержать коней. На 500 км/ч летел. И так нормально. Высадил тот меня рядом с базой корпорантов, у крайнего корпуса, по прямой 2 км идти. Я выгрузился с теми же вещами, после этого и скин истребителя, сам управляя машиной, поднялся и полетел обратно. Та расселена как стоянка истребителя меня вполне удовлетворяла. Я сюда прилетела путешествовать, вот и буду этим заниматься, а истребитель – это средство эвакуации, держать его рядом с собой не нужно. Более того, не хочу этого делать, а то буду всех карать и нести справедливость. Нет, я сюда жить прилетел, на 3 года пока, вот и буду этим заниматься. Как ховер куплю, так и направлюсь на юга, где тепло и сухо, рыбалка, нега и работы над порталами. Думаю, за 3 года сделаю. Один тут, на планете, второй установлю на своей территории ПЗА, буду ходить туда и обратно. Правда, принтер древних придется делать, без него порталы не создам, но ничего, поработаем. Тут и отдых, и работа, но главное первое. Истребитель улетел, так что закинув за спину рюкзак, застегнул ремни на груди, баул на бок, и пока телохранитель бежал впереди и разведывал путь, я также быстрым шагом, иногда переходя на бег, следовал за ним. Хорошо телохранителя иметь, тот разведывает путь, обходить тупики не надо, несколько мест боев нашел, с убитыми, уже давно, кости остались, в одном месте гранату на растяжке обнаружил, снял, вещь нужная, пригодится. За 2 часа дошел до окраин, тут плащ пришлось накидывать, открытое небо, около 1 км до окраин с торговым районом базы, а дождь серьезный. Первым делом в магазин электроники, купил и установил местную связь, что позволило выйти на офис продаж автотехники и забронировать номер в гостинице. Я в ней уже жил чуть более 1.5 года назад, когда меня тут ловцы брали. Как раз та гостиница, где хозяин на ножах с братом землевладельца. Я проверил, хозяин тот же, а то мало ли сменился. Вызвал такси, это был квадр, местный самоделкин установил дуги и натянул тент сверху. Доехали в сухости, хотя грязи на отрытые ноги все равно накидало. Там меня уже ждали. Я вообще хотел в номере устроиться, но оказалось, нужные модели хаверов были на площадке, хоть сейчас забирай. Так чего тянуть, выбор мой пал на ховер с квартирой, в максимальной комплектации, с допами, что я закажу. Да там как обычно, установить морозильник на 40 литров, сзади держатель для квадра, может и его куплю, держатель для автомата в кабину. Бонус тот же, защитный кофр для топливных элементов. Полную коробочку их купил, 20 штук. После этого покатил к гостинице. Машину загнал на охраняемую стоянку. Я в бронь добавил, что есть техника, так что охранник впустил, тут закрытая территория. Потом вещи в номер, оплатил на сутки, и нанял местную работницу. Она мне отмыла ховер полностью. 2 раза прошлась, честно уплатил за работу 450 бонов, стандартная такса, плюс сверху премия еще 50. Те отмывают напрочь засранные машины, а у меня новенькая. Но все равно хорошо постаралась. Самому что-то лень было. Я сытый, пайком подкрепился, так что покатил за покупками, закупил все, от постельного белья до солидного запаса свежего продовольствия. Холодильник и морозильник полные. Готовить буду. Утварь, посуду, рыболовные снасти, расширенный набор. В общем, оснастил ховер по полной. Осталось визор в квартире установить, фильмы смотреть, но это искать нужно на свалке, целый или собирать из разбитых. Что-что, но корпоранты визоры не продавали, планшеты легко, но не визоры. Многие из поисковиков специализируются на поиске таких приборов, продаже и даже установке покупателям. Себе я сам найду и установлю. После всех закупок, заехал в оружейный магазин, приобрел автомат с удлиненным стволом, боезапас, разгрузку, новенькую рацию, ходи-болтайку, с гарнитурой, приписал ее к своей рации на машине, увеличив дальность, и вернулся на охраняемую площадку гостиницы. Запер ховер и ужинать, а время ужина было. Отлично поел, повар тут себя превзошел. Отличное блюдо из мяса, с соусом и овощами. Тяжело на ночь, я собирался заночевать, но ничего, очень уж вкусно было. Да, машину я запер, но телохранитель и мой номер охранял, и авто. Я проверил, к компу приписано 2 ключа доступа, и оба у меня работают. Тут все честно. А вот за столом я сидел не один. Напротив женщина сидела, уже не девушка, и 2 ее детей. Парнишка 8 лет, что все осматривался из-под лобья, и девочка лет 3. Они тоже жадно ели, что их мать заказала. Я платил. Ну вот так вышло. Когда я зашел в ресторан, то увидел, что на лавочке посредников сидела эта женщина с куском картонки от упаковочного материала, и большими буквами было написано «Помогите». Я подошел и присел рядом на корточки, уточняя, в чем у них беда заключилась. Думал, деньги срочно нужны. Разные ситуации бывают. Те действительно растратились, пока добирались до этих мест, но причина крика о помощи был в другом. Они кормильца потеряли, в рабах, выкупить нечем, в этом и просьба вернуть мужа и отца детей. 5-й день тут сидят. Многие подходят, узнают и уходят. Хотя бонам и помогают, на еду и жилье есть. Я же встал с корточек и поклонился в пояс перед удивленной женщиной, говоря: «Спасибо вам, я уж заскучал, решал, что делать, а тут благодаря вам, интересное себе задание нашел. Найдем мы вашего мужа, живого или мертвого. Если последнее, то найдем всех, кто к этому причастен».